Православие не ложное, есть истинное ведение видимых и невидимых вещей, видимых чувственных, невидимых, мысленных, разумных, духовных, божественных. Предел православия есть чисто ведать два догмата веры – Троицу и Двоицу. Троицу неслиянно и нераздельно созерцать и ведать, Двоицу – два естества во Христе, в едином лице, то есть единого Сына исповедать и ведать и прежде воплощения, и по воплощении в двух естествах и волях, божеской и человеческой, неслиянно славимого. Рожденность, нерожденность и исходность – три неизменных и непреложных свойства лиц Пресвятые Троицы должны благочестно исповедать. Отца нерожденного и безначального, Сына рожденного и собезначального, и Духа Святаго сопресносущного. От Отца исходящего и Сыном подаваемого, как говорит святый Дамаскин. Единая благодатная вера, исполнением заповедей споспешествуемая, давлела бы ко спасению, если бы мы хранили ее в силе, и веру мертвую и недейственную не предпочитали вере живой и действенной во Христе. Довлеет верному водрузить в себе образ веры и устроить жизнь по действенной во Христе вере. Но ныне невежество научает благочестивых вере на словах «мертвые нечувственны, а невере благодатны». Троица есть простая единица. Она не слиянна. Троица во единице, единый трипостасный Бог, отнюдь не слиянными имеет в себе ипостаси. Бог во всем трипостасно познается и поминается. Он все содержит и о всем промышляет через Сына во Святом Духе. И ни един из них, где бы ни упоминаем был, не именуется и не мыслится сущим вне или особо от других. Как в человеке есть ум, слово и дух, и ни ум не бывает без слова, ни слово без духа, но всегда суть и друг в друге, и сами по себе. Ум говорит посредством слова, и слово проявляется посредством духа. По сему примеру, человек носит слабый образ неизреченной и началообразной Троицы, показывая и всем свое по образу Божию создание. Ум – Отец, Слово, Сын, Дух Святый, Дух, как учат примерно богоносные отцы, излагая догматическое учение присущной и преестественной Святой Троице о едином в трех лицах Боге и придавая нам сим образом истинную веру, как якорь упования. Знать единого Бога по Писанию есть корень бессмертия. А ведать державу трипостасной единицы есть всецелая правда. Изреченное о сем в Евангелии слово можно так разуметь. «Се же есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога в трех ипостасях, и Его же послал еси Иисуса Христа в двух естествах и хотениях». Муки различны, как и воздаяние благих. Муки все в аде суть, по слову Писания, в земле темной и мрачной, в земле тьмы вечные, где грешники живут прежде суда и куда возвращаются опять по изречении последнего Божия определения. Ибо слова Писания возвратятся грешницы в ад, и смертью посет я. Что другое означают, если не окончательный приговор и вечное осуждение? Огнь, тьма, червь, тартар соответствует страстям, всякого рода сладострастию, всеобъемлющей тьме неведения, неутолимой жажде чувственных удовольствий, смраду греха зловонного, кое-как задатки и зачатки адских мук, ад зде уже начинают мучительно действовать в душах грешников, когда укореняются долгим навыком. Страстные навыки – суть задатки адских мук, как действенные добродетели Царствия Небесного. должен понимать и называть добрыми делами действия по заповедям, а добродетелями – укоренившиеся навыком добрые расположения. Также и греховные дела и расположения различаются между собою. Будущие награды и наказания равновечны, хотя иным это кажется иначе. Одним божественная правда воздаст вечную жизнь, а другим вечные мучения. Те и другие, добре или зле проживши нынешний век, воздаяние получат по делам. Количество же и качество воздаяния определится добродетелями или страстями, навыком укоренившимися. Огненные озера — суть сладострастные души, в коих, как в зловонных болотах, смрад страстей питает неусыпающего червя невоздержание, неудержимую похоть плоти, питает также змий, жаб и пьявец злых похотей, скверных и пагубных помыслов и бесов. Такое состояние от зде приемлет задаток тамошнего мучения. Как зачатки будущих мук сокрыто присущи в душах грешников, так зачатки будущих благ присущих в сердцах праведников и действуют духовно, как и вкушаются. Ибо Царствие Небесное есть добродетельное житие, как мучение адское, страстные навыки.